и все вставали, пошли на палубу. «Давно ждем Меркурия. Не он ли?» Но нет, слишком низко и далеко друг от друга висели за темной зыбкой равниной, уходящей к востоку, к Аравии, два далеких топовых огня. И, швыряя окурки красными полосками, мелькавшие за бортом, глядя на фок, на гладкий ствол его, прорезавший звездное небо, и на бессонную птицу, висящую на штанге, мы разбрелись по палубе. Ночь. Опять ночь. Идешь, бриз мягко дует в спину. Тело под легкой одеждой наслаждается им. Из трубы клубится темный вал дыма. Луна, как зеркало, мелькает в нем. По палубе бежит, волнуется широкая тень его. Под ногами хрустит угольная пыль. Обдает теплом, запахом разогретого машинного масла и стали. Дальше опять ласковым ветром и чем-то раздражающим, приторным. Это густо, пряно, как все в тропиках, пахнет из трюмов копра, кокосовые очески. Это запах вечно будет томить, напоминать пахучие гавани, теплую зеленоватую воду, первобытные челноки голых шоколадных людей, густые чащи высоких тонких пальм, склоненных с берегов, благовонные кумирни в вечно цветущих лесах. Волна за волной несется мимо борта, обгоняя тебя. Минуешь двери освещенных кают, фельдшер и повар сидят на порогах и вторят друг другу на звенящих мандолинах. Проходишь на корму и останавливаешься у штурвала над кипящей водой. Однообразно шумит она. Выбиваемая винтом из-под кормы, вырывается из-под нее тугими клубами, снежным фосфором и убегает в океан, бледно-белеющий прямой дорогой. Равнина моря к востоку тяжела, темно-лилово, и небосклоне над ней белые звезды широко и низко раскинутой большой медведицы, родной с детства. Над луной бесконечная сияющая гладь, осыпанная несметными серебряными иглами. Как высока эта теплая тропическая луна, как легкие и светлые горизонты. Драгоценными самоцветами играют над горизонтом юго-западным, особенно легким и светлым, Канопус и Сириус. Ниже, в прозрачном и пустом небосклоне, стоят четыре алмаза слегка склоненного южного креста. Каждую ночь, выходящего из недр тех неведомых южных вод, которым нет предела до самого полюса. Вот с бака раздается два коротких удара в колокол, восьмичасовая склянка. В них поэзия старой морской жизни, безграничных водных пространств, ночи за тысячи миль от земли. Они быстро тонут в великой тишине моря и неба. После них воцаряется еще более глубокое молчание, вода шумит еще однообразнее. Вот опять среди темной равнины к востоку медленно идущие огни встречного парохода. Мелькает и гаснет. Мелькает, мелькает и гаснет огонек на нем. Беззвучно этими слабыми бедными знаками, которыми дает весть крохотная человеческая жизнь, другой, такой же, окруженной морями, пустынями, безвестностью, смертью, ведем мы нашу морскую беседу. С тревогой и надеждой спрашиваем о той родной точке земного шара, которая нам, скитающимся по всему свету, единственно дорога и нужна. У нас на вахте третий помощник, он и сигнализирует –